Глава 12. Себастьян устроился на крыльце дома, грея руки о горячую чашку с чаем. По-хорошему, завалиться бы обратно в кровать и прижать к себе Мэйр и проспать еще как минимум часов 5. Но его фея была против, потому что нельзя всю жизнь провести в койке, Себастьян. Почему, собственно, нет? Вот они с монстром очень даже за. Но вместо этого пришлось тащиться на улицу, проветривать мозги и наблюдать, как Тен-Тен меланхолично разгрызает оставшиеся от зайца косточки. Себастьяну было позволено охотиться в волшебном лесу, но частью добычи приходилось делиться с обитателями леса. Чтобы жизнь сказкой не казалась. Не то чтобы он против. Да и вредный конь, честно признаться, ему нравился. Было в нем что-то близкое по духу. «Эй, не торопись так!» — предупредил он Келпи, на его глазах заглотившего ножку целиком. «Дома еще есть. Хочешь?» Тен-Тен поднял изящную голову и, насмешливо фыркнув, вернулся к своей трапезе. «Ну нет, так нет». Себастьян привалился спиной к перилам и подумал, что прихватить с собой плед с дивана все же стоило. А потом плюнул. В самом деле, что ему холод с его-то резервом, регенерацией и целительницей под боком? Во всех смыслах этого слова. «Ну какой бездны ты тут расселся?» — ворчливо поинтересовалась вышедшая к нему Мэйр. В отличие от него, нормально одетая и даже натянувшая на свои чудные уши шапку, но выглядящая ничуть не менее сонной, чем полчаса назад. «Заболеешь? Лечить не буду, так и знай». «Еще как будешь!» — хмыкнул Себастьян и, обхватив узкое запястье, выглядывающее из рукава пальто, потянул вниз, чтобы усадить ее рядом. Мэйр предсказуемо попыталась вырваться, но потом все же уселась, привалившись плечом к его руке. «Ты же у нас ответственная и все такое. И вообще лучший целитель на весь Синтар». Мэйр на это закатила глаза. Лесть, хоть и заслуженную, свой адрес она научилась распознавать сходу. Ну и что мог сделать Себастьян, чтобы стереть это выражение с ее лица? Только потянуть на себя, развернуть и настойчиво поцеловать, крепче удерживая запястье, чтобы не трепыхалось. Разумеется, делала она это исключительно из вредности. Ее теплое удовольствие ощущалось кожей, даже менталистам для этого быть не обязательно. Увы, у мироздания явно другие планы на них и всякую романтическую возню по утрам. Арка портала вспыхнула неожиданно, заставив моментально выпустить магию, одновременно отстраняясь от Мэйр. Причем сделать последнее оказалось куда труднее. Контролировать силу у Себастьяна с каждым днем получалось все лучше, а вот не хотеть свою фею каждую минуту своей жизни было решительно невозможно. «А, это ты!» Из портала вышагнул никто иной, как Вилмар Фалька. Как всегда собранный и прилично одетый, не то что Себастьян в своем затрапезном свитере и встрепанный со сна. Фалька глянул на них с ухмылкой. «Это так теперь гостей встречают?» Деланно обиженным тоном заявил он. Мэйр тут же смутилась и попыталась отстраниться, но Себастьян удержал. «Мы у себя дома», — мысленно одернул он ее, благо за прошедший месяц неплохо поднаторел в ментальной магии. Даже кое-какие татуировки уже появились на его теле, хоть на его взгляд и не такие красивые, как у Мэйр. «Мы у меня дома», — послышался в голове чужой голос, сердитый, но скорее для проформы, нежели по-настоящему. «Ой, не придирайся к деталям». Себастьян уже неплохо успел изучить свою фею и запомнил, что споры с ней нужно прерывать двумя способами — тащить в постель или спешно переводить тему. Увы, с первым придется подождать хотя бы до ухода дорогого дядюшки. «Шастают всякие», — пожал он плечами. «Не дом, а проходной двор какой-то. Кстати, дядюшка, а ты не знаешь никакой охранки поприличнее?» «Знаю. Аж 3 и все доступные», — покладисто кивнул Фалька. Себастьян уставился на него вопросительно и с любопытством. «Вот этот лес, ты, да Мэйр. Всем охранам охрана, императору бы такую». «Нет, перетопчется». Немедля открестилась Мэйр. «Мы с лесом не выездные. Пусть Блэр над императором трясется, раз уж они такие друзья». Уилл трагично прижал ладонь к груди и уставился в хмурое небо. «Никакого почтения ни к монаршим особам, ни к бедному старому дядюшке Уиллу. Что, блин, за дети пошли?» «И не говори, старичок. Ты уж поведай, зачем пришел. А чаю предложить?» «На гонцов с плохими вестями чай не тратят. Невыгодно». «Что ж, понятно, отчего его фея поутру еще сварливее обычного. Уже вовсю ждала от дядюшки Уилла какой-нибудь пакости позабористее». Себастьян тоже ждал, но с некоторой долей равнодушия и даже скептицизма. Учитывая, сколько всего с ним произошло за последние пару-тройку месяцев, странно удивляться хоть чему-то. «Но почему сразу с плохими?» А вот Фалько удивился. Правда, искренности в его тоне не было ни на гран. «Очень даже с хорошими. В гости сегодня пойдем». Пожалуй, Себастьян поспешил. Это что-то новенькое. Они с Мэйр считались невыездными. Его фея накрепко привязана к лесу, пусть и не настолько, чтобы не иметь возможности покидать родную опушку. Просто не слишком любила людей, предпочитая им местную живность во всем ее разнообразии. Кому надо, тот сам придет. Фрэнсис, вон, все еще бесящий до желания придушить поганца, исправно наведывается раз в неделю. И делал бы это чаще, если бы не завал в его некроотделе. Сам Себастьян не любил людей по очевидным причинам. Страх сорваться и убить кучу народу все еще жил в нем, несмотря на многочисленные заверения Мэйр и Уилла в его успехах. Которые, конечно, имеются. Кошмары почти не снятся, магия послушно отзывается и столь же послушно отступает по его велению. Нет и шума в голове. В этом Себастьян убедился, когда Мэйр впервые вытащила его в Синтар. Поздним вечером, когда приличные люди степенно готовились ко сну, чуть менее приличные разбрелись по кабакам и борделям, а совсем неприличных и вовсе жалко не было. Они шагнули из портала на мощеную улицу. Было страшно и странно идти по городской улице, широкой, освещенной магическими фонарями, зная, что за каждым из светящихся окон находятся люди, и не слышать при этом навязчивого роя чужих мыслей. С непривычки он тогда так старательно думал о стене в своей голове, что, оказавшись дома, едва не свалился в позорный обморок от перенапряжения. Мэйр была недовольна и долго ворчала, а потом столь же долго гладила по волосам, уложив его голову себе на колени, убеждая, что он молодец. Наверное, так и было. По крайней мере, Себастьян вышел в люди и никого не убил. Правда, жить в городе он так и не захотел, даже после нескольких таких прогулок, но цивилизацией был восхищен. И очень-очень хотел убить Родерика еще раз за то, что отнял у него все это. «Погода — дерьмо, какие гости!» Он кивнул на затянутое темными тучами небо. «Никак снег пойдет, еще и вперемешку с противным мелким дождем». «В Эленгарде солнечно, не замерзнете!» В голосе Уилла сквозило нескрываемое веселье. «Ну что вы на меня так смотрите? У меня выходной в кои-то веки, а моя жена желает познакомиться с племянничком». «О, позволь поправить, твоя жена требует племянничка», — только и выдохнула Мэйр, задумчиво хмурясь. «И лучше бы нам послушаться, не то миледи Фалько явится сама и наведет порядок в нашем волшебном лесу». «В точку, подменыш!» — осклабился Фалько, как всегда самодовольный и до нельзя гордый тем, что свирепая леди-генерал носит его фамилию. «Так, а что насчет вашей младшенькой?» «Стэн к себе утащил, притом доволен был до омерзения. 6-й десяток бестолочи пошел. Уже своих спиногрызов заводить пора. А этот все по кабакам шляется, да за фейками волочится». Он отмахнулся с несколько наигранным легкомыслием. «Ладно, собирайтесь уж, а то моя ранее и впрямь явится сама». Себастьян о суровой супруге Уилла был наслышан. По рассказам самого дядюшки и мэр, леди Рангрид из тех, кому отказывать попросту опасно. А отказать хотелось очень, потому что Эленгард не Синтар, а с его не до конца пролеченной головой соваться в огромный шумный город — плохая идея, в общем. Еще бы кого интересовало его мнение. Себастьян только и смог что с сомнением глянуть на Мэйр, а в ответ получил легкую волну успокаивающей магии. «Ладно, справится как-нибудь. Он целый лорд, в конце концов. И наследник Лейрнхартов, что обязывает, если верить жизнеописаниям блистательного папаши». «Ну и чего ты так нервничаешь?» — поинтересовалась мэр, войдя в их комнату, пока он прихорашивался перед зеркалом, одергивал рубашку, темный камзол и приглаживал волосы. «Я не был готов к таким сюрпризам». Себастьян пожал плечами и повернулся к ней. «К леди Рангрид вообще нельзя быть готовым». Мэр подошла ближе. Изящная рука легла на плечо, не сильно сжав, отчего внутри все зашлось от необъяснимой нежности. Себастьян притянул мэр к себе, обнял, сжимая в руках узкую талию, ткнулся носом в макушку. «Хочу остаться дома и заняться чем-нибудь поинтереснее всяких гостей», — проворчал он. «У нас новый ковер не опробован». Мэр одарила его скучающим взглядом, который не провел бы и младенца, что уж говорить о менталисте. «Тебе что, 15? Если ты хотела меня пристыдить, у тебя не вышло». «Если ты вдруг чего-то устыдишься, я всерьез решу, что ты заболел». Не осталась в долгу его фея и решительно потянула Себастьяна к двери. «Да красивый, красивый, пойдем уже, наконец». Пойти-то они, может, и пошли. Да только, едва выйдя из портала, мигом захотелось вернуться обратно. Нет, шума в голове, сводящего с ума и подталкивающего воспользоваться магией, уничтожить, разорвать, все еще не было. Себастьян научился себя контролировать. Но решительно невозможно было привыкнуть, что из укрытого туманом влажного леса, будто бы дремлющего из-за холодной погоды, в считанные секунды оказываешься в ярком, людном городе. Себастьян даже отшатнулся было, но рука мэр, вцепившаяся в его ладонь, заставила остановиться и перевести дух. «Далеко идти?» — поинтересовался он у Фалька. «Не нравится мне ваш Эллингард». Вместо ответа Уилл усмехнулся, закатил глаза и кивнул на дом в дюжине ярдов от них. Хотя именно дом он напоминал мало, скорее замок, с башнями и коваными воротами, прихотливо увитыми плющом. «Красиво. А в башнях и вовсе есть особая прелесть. Себастьян не отказался бы от такой. Самое оно, чтобы запираться самому в компании книг и мэр. Особенно мэр, утащить которую подальше от чужих глаз хотелось ничуть не меньше, чем свалить обратно в милый сердцу лесок. «Даже не думай», — зашипел вдруг мэр, заставив удивленно на нее глянуть. Себастьян был уверен, что он о своих планах не распространялся. «У тебя все наружу написано, никаких башен, не слух». «А жаль». Он сжал ее ладонь в своей еще сильнее, прежде чем отпустить и степенно зашагать к калитке вслед за веселящимся Фалька. Женщина, вышедшая им навстречу, оказалась совсем не такой, как представлял Себастьян. В его воображении грозная супруга Вилмора рисовалась этакой суровой валькирией с развивающимися на ветру волосами и почему-то с посохом. Глупые фантазии, разумеется, не имеющие ничего общего с реальной жизнью. Но совсем невысокая, на две головы ниже своего мужа, тонкая и хрупкая с виду леди Рангрид все равно выглядела внушительно. От нее будто исходила сила, мощная, немного пугающая. Не на самом деле эрмигарские маги обычно умеют себя контролировать. Тем более, если это генерал имперской армии, архимаг темного круга и жена самого настоящего лорда. Даже Себастьян уже почти овладел контролем, пусть и не настолько хорошо, как хотелось бы. Так что нет, никакой магии от леди Фалька не исходило. Просто в ней было что-то, заставившее почтительно склонить голову. Будь Себастьян котом, он бы еще и уши прижал для верности и обязательно потерся бы о ноги. «Так-так», — протянула она, изучающим взглядом окинув всех троих. «Ну и как долго ты собирался мне врать, милый?» Вытянувшееся лицо Уилла захотелось сохранить в памяти, в одну из тех комнат, что Себастьян построил в своем воображении. «Не понял?» «Чего ты не понял?» Рангрид сердито всплеснула руками, на лице ее вспыхнуло выражение смертельной обиды. Так бы и сказал, что приведешь в дом свою кровиночку. А то все Лейренхард, да Лейренхард. Позор на мою седую голову. Седых волос Себастьян, как ни силился, у нее не нашел. Впрочем, как и искренности в тоне. А вот Уилл, кажется, был слишком удивлен подобным заявлением. Иначе как еще объяснить, что он в упор не видел, как на самом деле веселится его жена? «Дорогая, но он же копия кузена Эдриана». «Ничего не знаю, коварный ты изменник». Себастьян, глядя на этот спектакль, только хмыкнул и приблизился к ней. Склонился над тонкой рукой, коснулся губами аккуратных пальчиков. «Прошу прощения, миледи, но родство с Лейренхартами меня прельщает несколько больше, так что, с вашего позволения, я останусь его наследником». Он аккуратно приоткрыл дверцу в своем сознании. Чужое насмешливое веселье хлынуло тут же, вместе с довольным «Хорош!». Легкая ладонь потрепала по волосам и тут же исчезла. «А ты куда симпатичнее своего папаши!» — изрекла Рангрид, одарив его еще одним критическим взглядом. «Тот круглые сутки ходил с каменной физиономией и смотрел на всех, как на дерьмо. Приятный был человек, что и говорить». «О, я уже наслышан», — сухо откликнулся Себастьян. Только ленивый еще не сказал, каким засранцем был его батюшка, и ему, признаться, в чем-то импонировала подобная репутация. Следующей жертвой грозной леди предсказуемо стала Мэр. «Мэр, моя хорошая!» Маленькие ручки вцепились в его фею с завидной хваткой, заставляя ту вымученно улыбнуться и склониться для поцелуя в щеку. Крошечная леди едва доставала ей до плеча. «Выглядишь уставшей. Эти два белобрысых остолопа тебя донимают?» «А как же!» — охотно наябедничала Мэйр. «Донимают. Особенно вон тот, который помладше». Вон тот выразительно приподнял бровь. «Донимал, донимаю и донимать буду». Мэйр страдальчески закатила глаза, дядюшка Уилл не аристократично заржал, а его супруга по девичьей хихикнула в ладонь и, покачав головой, строго велела всем не маяться дурью, да идти уже обедать, пока ветром не сдуло. «Да чтоб меня в инферно, вы в своем волшебном лесу одной пыльцой питаетесь, что ли?» На ходу приговаривала она из свирепой темной могини, вмиг превратившись в обычную заботливую мамочку. «Вот мои недоумки — совсем другое дело. Мне все кажется, они однажды в дверь не пролезут». Мэр чуть слышно фыркнула и послала Себастьяну образ нахального длинноволосого громилы с уже знакомыми пронзительно-синими глазами и сплошь черными от татуировок руками. Судя по всему, то был знаменитый кузен-некромант. Стэн, или как его там. Понятно, что на фоне такого сыночка любой задохликом покажется. Не то чтобы Себастьян завидовал, ну, разве что чуть-чуть. Свое отражение он видел достаточно часто и прекрасно знал, что страшилищем его назвать отважится не каждый. Мэйр вон нравится, а до остальных ему и дела нет. Леди Рангрид, в кое стеснении не было ни капли, споро ухватила его фею под локоть и с неожиданной для ее комплекции силой поволокла в дом. Себастьяну только и оставалось, что последовать за ними, переглянувшись с ухмыляющимся Уиллом. Страшные в Армигаре женщины, что ни говори. Страшные, но умеющие приручить даже самого поехавшего мага на свете. Все мысли о том, что пора бы сбежать обратно в полюбившийся лес с Келпи и Немитоном, исчезли, стоило только увидеть стол с едой. Все-таки эрмигарские маги — рабы своих желудков, своих женщин, ну и своих целителей с волшебными ушами. Даже в животе заурчало, хотя, видят боги, Себастьян с Мэр старательно объедали и синтарийские рынки, и волшебный лес. «Так, все ясно», — деловито заключила леди Фалька. «Сначала поросенок, а потом уже светские беседы. Не так ли, милый?» «Что за вопрос?» — закивал Уилл, усаживаясь за стол и принимаясь пресловутого поросенка разделывать. Увы, у богов на этого зверя, кажется, были другие планы. Со спасением румяного, запеченного в яблоках поросеночка хладное, пресветлые и прочие члены божественной шайки знатно опоздали. Но отдавать того на растерзание вечно голодным магам явно не собирались. Уилл только и успел занести нож над жирной ляжкой, как в дверь позвонили. Себастьян машинально повернул голову на звук и нахмурился. От гостей вечно одни неприятности. Не то чтобы он верил, что ассасины или, не приведи боги, Фрэнсис сунутся к Фалько, да еще и среди дня. Однако ковер в прихожей, красивый, пушистый и явно дорогой, было жаль заранее. Просто потому, что в случае чего испортит его либо он, либо мэр, и придется возмещать. А золотишко жаль. За семейным бюджетом надо следить. «Вы кого-то ждете?» — поинтересовался он у леди Фалько. Та недоуменно покачала головой и поднялась со своего стула одновременно с Уиллом. Себастьян нахмурился еще сильнее и сделал то, что делал всегда, уже по привычке. Выпустил силу, послушно потекшую сквозь пальцы, прикрыл глаза, сосредоточился и услышал знакомый треск защитных амулетов. «Кажется, это ваш канцлер», — проговорил он. «Он что, так и не сменил свои хреновые побрякушки?» «Это ж Дорих!» — хмыкнул Уилл так, будто это должно было что-то объяснять. «И ну-ка, утихомирься! Сломаешь мне защиту на доме, сдам Блэр на опыты!» «Не позволю!» — тут же встрепенулась мэр. Рангрид на это закатила глаза и вцепилась в предплечье своего супруга. «Пойдем встречать гостя! Как-никак целый канцлер!» Они исчезли в коридоре. Послышался звук открываемой двери и возглас Рангрид. «Виктория, какого в смысле, какими судьбами, дорогая?» «Прости, великодушно, Рангрид». Девичий голос был тих, мелодичен и вкрадчив, и абсолютно не вызывал доверия. «Я совсем измучила кузена своими жалобами, и он вызвался сопроводить меня к вам. Сил моих нет, как желаю взглянуть на нового родственничка». «Особенно если он при этом будет полыхать в погребальном костерке», — прилетела со стороны мэра недовольная мысль. От внезапного визита семейки Дорих она явно не пришла в восторг. Себастьян тоже не испытал воодушевления. Ему, в принципе, не нравились дерьмовые менталисты. А уж если они не нравятся еще и мэр, не доверять вкусу, который можно только в количестве сахара на чашку. В общем, знакомство точно не задастся. Это Себастьян понял так ясно, будто кто-то произнес вслух. «Ах, вот оно что!» — воскликнула Рангрид, пародируя елейный тон собеседницы. «Полагаю, я не могу выкинуть за порог целого канцлера, хотя я не узнаю, если так и не попробую». «И все же было бы очень мило с вашей стороны предупредить заранее», — поспешно вмешался ее супруг. «Парень еще не вполне стабилен». «Бросьте, милорд». Виктория наверняка отмахнулась. «Разве ваша полукровка не таскается всюду за ним по пятам? Я слышала, она очень одарена по части усмирения нестабильных магов». «Истинно так», — подал голос лорд-канцлер, чтоб ему повылазило. «Еще раз прости, что явились без предупреждения, Рангрид. Так нам позволено будет войти?» «Надо же, какой кроткий!» Что-то Себастьяну подсказывало. Будь на месте леди Рангрид кто другой, с ней бы так не церемонились. «Разве у меня есть выбор? Заходите уж, раз явились». Девица, вплывшая в столовую, оказалась тонкой, изящной шатенкой с замысловатой прической. Как по мнению Себастьяна, даже чересчур замысловатой. Ему больше по душе гладкие и сине-черные волосы мэр, распущенные по плечам. И вообще вся мэр целиком, с ее простенькими костюмами и демонстративной нелюбовью к побрякушкам и прочей мишуре. Подобную же напыщенность он посчитал бессмысленным китчем. Но красивое не отнять. Хотя выражение лица, будто ей чем-то воняет, симпатия не вызвала. Взгляд прозрачно-голубых глаз, внимательный и цепкий, пробирал до костей. Себастьян далеко не из пугливых. Трудно быть таковым, когда ты сам ходячий кошмар. Но от такого повышенного внимания к своей персоне не передернуло только чудом. Викторию тоже, но, будучи высокородной дамой, она умела держать лицо. «Так вот кого от меня прятали столько времени!» Чуть ли не пропела она, протягивая изящную ручку. «Виктория». Себастьян все же поднялся пожать протянутую руку. В воздухе тут же густо разлилось негодование мэр и недовольство леди Рангрид. «Лорд Лернхард, но можете звать меня Себастьян». «Красивое имя». Совершенно фальшиво улыбнулась Виктория, на лорда если и среагировав, то вида не подав. «Но, быть может, стоит чуточку сократить его. Для друзей, например, Бастиан». «Так называют меня только мэр». Он вернул ей неискреннюю улыбку и мимолетно оглянулся на свою фею. «Когда мы в постели?» «Лишняя информация», — проворчала мэр, выразительно уставившись в потолок. Судя по брезгливому взгляду, который на нее бросила леди Дорих, она была с ней солидарна. «Можно подумать, эта лишняя информация тут кого-то удивила». В тон ей откликнулся канцлер, уже по-хозяйски рассевшийся за столом и взирающий на представление то ли с опаской, то ли с любопытством. Что ж, стоит признать, по сравнению с этой Викторией, даже трижды долбанный лорд-канцлер казался приятным человеком. «Предлагаю приступить уже к еде», — выдал Уилл, когда пауза стала уж совсем неудобной. «Отличная идея». «Поддерживаю», — в один голос отозвались мэр и Рангрид. Перед незваными гостями появились необходимые приборы. В бокал Себастьяна полилось вино, от которого он, вопреки привычке, не стал отказываться. Переживать на трезвую голову пристальный взгляд Виктории он был не намерен. Главный герой вечера, поросенок с яблоком во рту, дождался, наконец, своего часа и теперь активно употреблялся в пищу. Завинная участь. Приготовлен, съеден. Люди в разы бесполезнее. От вина в голове Себастьяна поселилась приятная легкость, которую хотелось сохранить подольше. Хотелось держать мэр за руку и забыть о Виктории, ее братце и взглядов в свою сторону. Да как бы не так. Быть не в центре внимания эта дамочка явно не любит. «Так, значит», — томно протянула она, — «вы двое теперь вместе. Интересный выбор, мэр Райан. Насколько я знаю, ты физически зависима от какого-то там дуба. Так себе перспектива». «Его имя Неметон». Прежде чем мэр открыла рот, отозвался Себастьян. Снисходительный тон в адрес их дерева ему совершенно не понравился. «Да какая разница? Главное, что лорд Лейернхард не может просидеть в лесу всю жизнь». «Почему не могу? Я люблю лес, мэр и наше кровожадное дерево. А еще я 10 лет проторчал в лесу и имею право на некоторые причуды». «Возможно, ты бы имел это право, Себастьян», — протянула Виктория. «Будь ты кем-то вроде ублюдочной Блэр, в которой от леди одно название. Но будет очень нехорошо, если твои выходки повредят репутации моей семьи». Себастьян нахмурился. Ему не нравился подобный тон. Он не любил претензий в свою сторону, а повисшая в воздухе атмосфера откровенной неприязни щекотала нервы. Он сжал руку в кулак, не давая магии вырваться наружу. Чужих мыслей слышно не было, но злость была столь явной, что хотелось ответить тем же. «А я и есть ублюдок, Виктория», — отозвался он как мог спокойно. «И насколько я знаю, вы Дорих, а не Лернхард. Так кому и чем повредит то, что я живу подальше от вашего столичного гадюшника?» «Моей дочери, которая является законной наследницей Лейернхардов. К чему ей в родственниках отшельник, спутавшийся с подменышем Ферри? А впрочем...» Она небрежно повела рукой с таким видом, будто объясняла несмышленным детям прописные истины. «Ты всегда можешь отказаться от бесполезного для тебя титула в ее пользу. И можешь жить где угодно и с кем угодно». «Виктория!» — послышался голос леди Рангрид, грозный, все еще не вяжущийся с ее внешностью. Еще бы это хоть сколько-нибудь подействовало. Виктория продолжала смотреть на Себастьяна, ожидая ответа. «Не вижу связи». «Не удивлена. Я желаю для Аннетти самого лучшего. Будь у тебя сестра, ты бы наверняка хотел для нее того же». «Виктория!» — на этот раз прикрикнул уже Уилл. Себастьяна будто по лицу ударили. Стало тяжелее дышать, словно неведомое заклинание удалило из комнаты весь воздух. Он ни на день не забывал о Сэре, воспоминания о ней никогда не были легкими, но когда об этом говорили другие, даже мэр... Он поднялся с места, продолжая сжимать руку в кулак. Бесполезный жест, но боль от ногтей, впившихся в ладонь, немного отрезвляла. «У меня была сестра», — прошипел Себастьян, думая только о том, как бы не наделать глупостей. Лицо Сэры всплыло перед глазами само собой, заставляя вспомнить о той боли, что уже должна была остаться далеко в прошлом. «И если бы мог, я бы отдал за нее свою жизнь». «Себастьян!» Мэйр поймала его за рукав, потянула на себя. От нее повеяло волной успокаивающей магии, вопреки обыкновению, ничуть не помогающей. «Простите». Он дернул рукой, освобождаясь. Хотелось покинуть это место как можно скорее. «Мне нужно подышать». Прежде чем кто-то успел остановить его, Себастьян стремительным шагом вышел из столовой и из дома, постаравшись не хлопнуть дверью. Деревяшка ни в чем не виновата. Свежий воздух обжег легкие, стационарный портал у ворот привлекал, звал шагнуть в него и спрятаться в тишине их с Мэйр леса. Правда, его фея вряд ли одобрит подобную самодеятельность. Забавно. Его обуревают злость, ярость, тоска и боль, а он все еще думает о Мэйр. Даже его монстр, его точная копия, будто бы окутанная черным туманом, думает о ней и кивает на дверь. Правда, он мог звать его еще и для того, чтобы обратить в прах Викторию, канцлера, чету Фалька. Он вообще всегда многого хотел. «Себастьян?» За спиной послышался голос Уилла, обеспокоенный и участливый. Оборачиваться не хотелось, но Себастьян сделал над собой усилие и криво улыбнулся уголком рта. «Извините, что испортил вам обед». «Ты ни в чем не виноват», — покачал головой Фалька. «Это все Виктория с ее жаждой денег». «Ее можно понять». Себастьян прислонился к дереву и уставился на собственные ноги, утонувшие в осенней листве. «Ради сэра я бы отдал все, что у меня есть. Всю магию, всю свою кровь до последней капли. Лишь бы она была жива. Ей сейчас исполнилось бы 18, Уилл. Всего 18, самое начало жизни, а я...» Уилл шагнул к нему, тяжелая рука легла на плечо, не сильно сжав. «Ты не виноват, Себастьян. У тебя была тяжелая жизнь, и не ты ее такой сделал. Родерик, вот кого стоит винить в смерти сэры. В том, что ты потерял 10 лет и только чудом сохранил рассудок, он виноват, не ты». Себастьян покачал головой, но чужой руки встряхивать не стал. Наоборот, ему совершенно по-детски хотелось прижаться к Вилмару, оказаться под его защитой хотя бы на несколько минут. То, что ворочалось в его мыслях, лишало всякой воли и сил. Но именно это произнести нужно было уже давно, ведь монстр, призрачный, уже не ухмыляющийся, был категорически против. «Это я убил ее. Ее и эту мразь, которая мучила меня год. Которая продала меня за 500 золотых, словно вещь. Я так хотел увидеть мозги Родерика и его дружков на полу, что не мог думать больше ни о чем. Представлял в тот момент, как они все умирают в страданиях, и никогда не был так счастлив», — зло проговорил Себастьян. Ощущения, которые были у него тогда, словно вернулись. «Я убил их, Уилл. Убил свою сестру. Но если бы можно было повернуть время вспять, а ценой спасения сэры была бы жизнь Родерика, я поступил бы так снова. Себастьян, я монстр, Уилл». Он поднял голову, чтобы смотреть уже прямо перед собой. «И кажется, меня это устраивает». Собственной тени перед глазами больше не было.